Как только нарыв на пальце созрел, то есть сделался синеватым и мягким, нужно немедленно вскрыть и выдавить его, не пугаясь, если вместе с гноем появится кровь. Эта кровь должна была превратиться в гной, и потому хорошо освободить ее от этого процесса, чем ускоряется излечение пальца. Опасаться слишком раннего вскрытия нарыва при лечении водой почти нечего, благодаря большой чистоте. При употреблении же мази такое опасение вполне основательно. Лечение этого рода нарывов может быть еще и другим. Можно купать палец и руку до локтя ежедневно 2-3 раза в теплой ванне из сенной трухи в продолжении часа. Обертывание пальца, руки и тела – те же. У садовника Андрея большой палец правой руки сильно распух. С него сошла кожа, и он представлял собой мертвый, покрытый гноем кусок мяса. Во многих местах видна была кость. Врач объявил, что нужно отнять руку, чтобы спасти жизнь. Я увидел руку этого больного и подумал: «Господи, помоги мне спасти этому бедняку руку!» Я посоветовал палец и всю руку обертывать платком, смоченным в отваре сенной трухи и полевого хвоща. Обе травы варятся вместе. Ежедневно применяя его 4-5 раз. Больному телу делали ежедневное короткое обертывание и еженедельно 3 раза испанский плащ. Больной палец я велел обмывать ежедневно слабым раствором квасцов, чтобы смыть гной. Через 4 недели палец и рука были совершенно здоровы. На здоровой кости образовалось новое мясо, и палец, лишенный только ногтя, выглядел так же, как и прежде. Садовник мог по-прежнему заниматься своим делом. После этого он еще долго прожил. Ружистое воспаление кожи лица. У моего мужа сделалась на лице рожа. Все лицо распухло, красно, как огонь. У него сильная лихорадка. Краснота распространилась по всему лицу. Повсюду появляются маленькие пузырьки. Стонет он ужасно. Так жаловалась мне одна женщина. Я посоветовал пользоваться шалью, смоченной в теплой воде. 3 раза в течение 3 часов, через каждые 3/4 часа снимать платок. Смачивать его в свежей воде и затем снова накладывать. 3-4 часа спустя смочить в четверо сложенный платок в воде, выжать его хорошенько и положить на живот на 3 часа, но через каждый час платок снимать, смачивать снова в свежей воде и опять накладывать. Через 3 часа, после того, как обертывание прекращено, больному лечь на простыню, в несколько раз сложенную, смоченную в холодной воде и хорошо выжатую. Все это нужно делать, пока жар не прекратится и не будут выделены все вредные вещества. На лицо ничего не нужно накладывать, следует только время от времени, когда напряжение кожи уже слишком чувствительно, делать обмывание теплой водой. Если жажда слишком велика, то лучше всего пить воду или воду с сахаром, но всегда понемногу. Другой способ лечения рожи. Больному нужно 2 раза в день, каждый раз на 3 часа, прикладывать шаль, смачивая ее через каждый час в свежей воде. Во все остальное время дня, через каждые 3/4 часа, нужно обмывать ему водой с уксусом всю спину, грудь и живот, или, самое лучшее, все тело. Но делать это нужно не долее 1 минуты. Если лихорадка уменьшится, то достаточно делать обмывание через каждые 2-3 часа, а затем только раз в день. Если сначала берут для обмывания теплую воду с уксусом, то потом следует брать холодную воду. Лицо нужно только время от времени обмывать тепловатой водой. Таким лечением уже многие излечились, так что даже и следов болезни не осталось. Подагра. Всякий, кто осенью бывает на поле, может видеть, как крестьяне унаваживают его, разбрасывая повсюду навоз. Весной благодаря этому образуются гнилые болота. На хорошо удобренных местах будет прекрасная растительность, а рядом с ней будет голое место. Эта картина, по моему мнению, вполне подходит к описанию подагры, ломоты в суставах. Пища для человека то же самое, что для поля и луга навоз. Но существует ли в этом отношении во всех сословиях равномерность? Один ежедневно, даже ежечасно имеет всего в изобилии.